Глава вторая. Все еще неизвестный мир. Город. Трактир. О кулинарных умениях младшей сестры Марш Ламия не солгала, даже, можно сказать, сильно их преуменьшила. Я, конечно, не особый гурман, но если не замечаю, как в мой желудок залетает пятое и шестое блюдо, да притом каждое из них не слишком-то и маленькое, и после этого хочу еще, то тут уж и говорить нечего. Что-то такое я подозревал, но никогда сам не видел, хотя в парне и слышал о парочке очень дорогих ресторанов, где готовили магические блюда. Но там это стоило таких баснословных денег, что я туда так ни разу и не заглянул. А здесь просто так, в первой же таверне, нарваться на повара-мага, который каждое свое блюдо приправляет частичкой магии, улучшающей его вкус. Это было нечто. В общем, я был очень доволен. И, по крайней мере, для себя решил, чьим завсегдатаем стану, пока живу в этом городе. Закончив есть, я с удивлением увидел изумленное лицо как Карай, так и Марш, и еще какой-то невысокой девушки, очень на нее похожей, которые, хлопая ресницами своих ставших огромными глаз, смотрели на меня. «А я еще не поверила, что кто-то может столько съесть за один присест», пораженно произнесла та девушка, с которой я еще не был знаком. Кстати, она тоже была магом, воздух и вода. И еще что-то от земли, но очень немного. Я вообще заметил, что здесь очень много магов, которые работают с двумя, а то и тремя стихиями. «Кина?» — вопросительно глядя на нее, уточнил я. «Мы разве знакомы?» — удивилась она, в свою очередь, но посмотрела не на меня, а в сторону Ламии. «Не знаю», — честно ответила та. И теперь уже все три девушки с вопросом во взгляде смотрели в мою сторону. «Ну, вы же сами назвали имя повара, который так изумительно готовит, и ради которого Карая согласна ходить сюда каждый день. К тому же она», — кивнул я на девушку-мага, которая привела меня в этот трактир, — «сказала, что вы сестра хозяйки. И теперь я это вижу». Я переводил глаза с одной миниатюрной рыжеволосой девушки с карими глазами на другую. Только та, что постарше, была более серьезной. Так что догадаться, как вас зовут, не составило труда. Магини переглянулись между собой. «И еще их называют дикарями», — протянула Марш. «Да он сообразительнее половины из тех, кто тут сейчас сидит». Ее сестра кивнула. «Так вам понравилось?» — уточнила она. «А разве это незаметно?» — указал я на стоящие передо мной пустые тарелки. «Спасибо», — почему-то смутилась повариха и, сделав вид, что ей нужно спешить, убежала на кухню. «Хорошая кому-то жена достанется», — пробормотал я, глядя ей вслед, и чуть не свалился со стула под веселый смех двух подруг, сидящих рядом со мной. «Я что-то не то сказал?» — спросил я у них. «Поживешь в городе хотя бы несколько дней и сам все поймешь», — весело ответила Марш и поднялась из-за стола. «Ладно, мне пора», и кивнула в сторону стойки. «А то девочки не справляются». Я поглядел на Ламию. «Все или еще хочешь немного здесь посидеть?» — спросил я у девушки. «Да я-то уже давно доела», — показала она на единственную стоящую перед ней пустую тарелочку, которая даже сама по себе была в два раза меньше любой из моих. «Понял», — усмехнулся я и тоже стал подниматься из-за стола и почувствовал странный вектор внимания, направленный мне в спину. «Хотя нет», — быстро поменял я решение. «Не против, если я еще что-нибудь выпью?» «Да без проблем», — не заметив ничего необычного в моем поведении, ответила девушка. «Здесь подают неплохой эль. Его, кстати, тоже Кина варит. Сама. Правда, его и разбирают в один момент. Но она всегда парочку кувшинчиков для друзей и знакомых приберегает, так что я могу попросить, если хочешь». «Спасибо, буду очень благодарен», — ответил я. Девушка же несколько натянуто усмехнулась. «И правду говорят, что путь к вашему сердцу лежит через желудок». Она с какой-то горькой улыбкой поднялась из-за стола и направилась к барной стойке. Я же, будто провожая ее глазами, поворачиваюсь и начинаю просеивать толпу. «Ого, нашел». Внимание к нашему столику почувствовал от группы людей. Я уже давно, еще с детдома, перестал внимание к своей персоне, тем более такое пристальное, расценивать как дружеское. Так и прожить можно подольше и неприятностей, особенно фатальных, избежать в случае чего. Что у нас там? Вернее, кто? 4 эльфа, пара орков, 3 огра и еще 3 человека. Итого 12 потенциальных противников. Все они маги, кроме двух огров, которые хоть и обладают способностями к управлению магической энергией, но они у них не развиты и не закреплены в их ментальном поле, то бишь ауре. Вооружение стандартное для многих здесь присутствующих. Мечи, кинжалы, луки и, что самое важное, копья и алебарды. Тут этим типом вооружения пользовались намного активнее, чем в остальных мирах. И есть у меня определенное подозрение, почему тут происходит именно так. Если нужно какое-то время сдерживать кого-то на определенной дистанции, то лучшего вооружения не подобрать, особенно если работа копейщиков согласованная и отработанная. Одно время их фаланги считались чуть ли не самой страшной силой, и не из-за того, что копье настолько опасное оружие, нет, а именно из-за контролируемой дистанции, которую оно позволяет удержать, а также из-за останавливающего эффекта. Копейщики никогда не были основной ударной или атакующей силой. Они лишь войска поддержки, но именно эти войска могут замедлить продвижение противника, остановить или задержать его на месте. И тогда из выстроенного каре копейщиков по остановившимся целям били дальнобойные стрелковые орудия, лучники или пращники. Правда, тяжелых копейщиков иногда использовали как ударный таран, позволяющий пробить встречный строй противника и впустить в образовавшуюся брешь бойцов для ближнего боя. Но в этом мире, как я понимаю, копье используют в его первоначальном качестве, при необходимости кого-то остановить или сдержать, пока по нему из-за спин копейщиков не нанесут удар основные силы. И в нашем случае с таким количеством магов основной и самой опасной ударной силой являются как раз они. И все складывается во вполне стройную картину. Группа выходит в рейд, натыкается на какого-нибудь местного монстра, о которых говорил капитан. Копейщики его сдерживают, а кто-то из магов один или в связке с кем-то работает на его уничтожение или ослабление, чтобы потом все вместе смогли добить его. Вот почему у них собрана такая неоднородная и одновременно перекрывающая все основные типы используемых магических энергий группа. Это примерно так же, как и со стрелами на въезде в город. Мне еще тогда показалась странной их магическая структура. Но если исходить из постулата, что это оружие приспособлено для различных типов монстров, которые реагируют на свой тип магического воздействия, то тут все складывается во вполне логичную схему. Ага, быстро осматриваю зал. Теперь мне понятен и принцип подбора членов команды для каждого отдельного отряда. Им нужны многопрофильные бойцы и маги, способные компенсировать пробел именно в собранной команде в плане ее многостороннего магического прикрытия. Тут совершенно нет узкоспециализированных групп, как это было на Ариане. И не думаю, что это прихоть местных, скорее всего, это насущная необходимость, обусловленная элементарным выживанием. Вот почему капитан особо упомянул, что одиночки тут долго не живут. Придется поверить в это на слово. Только лично для меня это не очень удобно. Как я понимаю, мне как минимум еще один раз придется сунуться в тот город древних, где я заметил канал, пробивающийся сквозь границу, отделившую этот мир. Но это дело будущего. Сейчас же на мне сосредоточились именно эти люди. И что им от меня нужно, не знаю. Пристальное внимание, и все. То ли они меня оценивают, то ли стараются решить для себя какой-то вопрос в отношении меня. Я подумал, что их интерес как-то связан с тем, что я разговаривал с девушками, а потом только с Ламией. Но вот я остался один, а интерес не пропал. Они даже внимания не обратили на то, что девушки ушли. Значит, им нужен я. Ну а коль так, пойдем и поговорим с ними. И только я собираюсь встать из-за стола, как замечаю, что от того самого столика в мою сторону направляется один из эльфов, а за ним следует орк. «Вот сейчас и узнаю причины интереса к моей персоне», — усмехнулся я. Трактир. Некоторое время назад. «Кланг», — обратился орк к командиру отряда, высокому подтянутому эльфу, который, кроме всего прочего, был очень сильным магом и неплохим воином. Что и неудивительно в его-то возрасте. «Если мы не найдем разведчика и огневика, то соглашаться на это дело — полное самоубийство». «Да знаю я», — отмахнулся эльф. «Не глупее тебе». Но тут он сердитым и безнадежным взглядом обвел сидящих в зале искателей, которые или уже собрались в группы, или только искали себе команду. Проблема состояла в том, что магически нейтральные люди были большой редкостью. И все они уже были в чьем-то отряде, ведь только таких можно было относительно безопасно использовать как разведчиков и исследователей местности. Им даже доля полагалась. Две части против одной для всех остальных и трех — отходящих их командиру. Но это было и оправданно. Разведчик в большинстве случаев работал в одиночку, тогда как все остальные держались одной группой, и шанс отбить нападение у них был гораздо выше, чем у одиночки. Правда, и у разведчика был неплохой шанс остаться незамеченным, но если его все-таки обнаруживали, то это в большинстве случаев означало смерть. Поэтому и сумасшедших, готовых исполнять эту обязанность, было немного. Можно, конечно, использовать мага, умеющего маскировать свою ауру, и Кланг точно знал, что здесь присутствует несколько таких. И некоторые из них даже не нашли себе отряда. Но, во-первых, монстры вблизи все равно каким-то немыслимым образом распознавали их, да и ловушки нередко срабатывали на маскирующегося мага. А во-вторых, их заказчик прямо дал понять, что разведчик должен быть нейтралом, и Кланг пообещал ему такого найти. Ведь в городе собралось огромное количество искателей. Но, как назло, все нейтралы, прибывшие в город, были с кем-то связаны. Им еще нужен был маг-огневик, но без него в крайнем случае они могли обойтись. Тот же Рорк, орк, разговаривающий с ним и являющийся его заместителем, вполне мог потянуть эти обязанности. Это хоть и не основная его специализация, он больше маг земли и жизни, и хоть он и не заканчивал Академию магии, но у него за плечами была неплохая частная школа и огромный опыт вылазок в центр континента, чтобы он не растерялся и смог что-то придумать. Но вот нейтрал. У них в отряде было два огра, очень слабые в магическом плане, их даже в школу рейнджеров не приняли из-за недостатка магических способностей. Но и той частички силы, что тлела в их ауре, монстрам хватит, чтобы обнаружить огров. Так что в разведчики они не годились. А контракт им предложили очень выгодный, тем более за него полагалась как договорная плата, так и все, что они соберут по дороге и на месте. Самому же нанимателю требовалось добраться до определенной точки, и они должны довести его туда. Эльф прекрасно понимал, что дорога будет непростой. Ведь не зря же тот маг специально акцентировал внимание на том, что им необходим именно нейтрал. К тому же выдвигаться требуется почему-то именно сегодня ночью. Как понял Кланг, это каким-то образом связано с тем, что только в ближайшие часы будет открыт какой-то канал, или, наоборот, его можно будет открыть только в это время. Он, если честно, особо и не прислушивался. Мысли были заняты тем, где найти нейтрала. И вдруг один из огров его команды прослышал об этом заведении, где, по его словам, собирались одиночки, которые искали себе группу или отряд для дальнейшего рейда. Прибыв же сюда, Кланг понял, что это оказалось не совсем так. Тут и правда были те, кто искал себе команду, но одиночек среди них были единицы. Никто не сунется в лес после выброса один, только полный псих и самоубийца. А в силу того, что идиоты среди искателей долго не живут, таких практически и не было. «Видимо, придется связаться с нанимателем и отказаться», — резюмировал эльф, еще раз оглядывая зал. И тут его взгляд задержался на каком-то северянине, который шел вслед за Ламией к барной стойке. «Неужели нейтрал?» — удивленно подумал Кланг, глядя вслед молодому парню, остановившемуся у стойки. «Крас, проверь его», — быстро попросил эльф, сидящего рядом с ним собрата. Тот эльф, ко всему прочему, был неплохим видящим и магом разума и крови. А самое главное, точно мог определить, истинный ли это нейтрал или замаскированный маг. «Но если это у него такая маскировка, то он неплох», — оценил Кланг. «Если этот контракт и сорвется, но вообще в группу его позвать можно. Такого, скорее всего, и монстры заметят, только если носом в него упрутся». «Нейтрал», — определил Крас, лишь взглянув на парня. «Не поверите», — продолжил он, — «такой чистой ауры я еще не видел. Будто на кусок льда смотришь». Он повернулся к командиру отряда. «А девчонка-то рядом, огневик. Вам не кажется она знакомой?» Посмотрел он на всех остальных. Парни из отряда никогда не лезли в дела командира. Их задача — выполнять его приказы. Так что они общались лишь между собой, но сейчас обернулись в сторону указанной парочки. «Так это же Карая», — ответил один из людей. «Подруга Марш, насколько я знаю, они вместе в академии учились». «Спасибо», — откликнулся орк и перевел взгляд на командира. «Что думаешь, Кланг?» «Нужно посмотреть, может, у них уже есть команда, не просто же так они сюда пришли именно сейчас». А буквально через несколько минут увидели, как к столику, за которым расположился северянин и Ламия, пробирается девушка, которая до этого стояла за стойкой, и ведет с собой еще одну. Это и была та самая Марш, подруга Ламии, как пояснил один из подчиненных. А вот от неизвестной так и веяло силой и уверенностью. И, что интересно, на ней была нашивка гильдии наемников. Получалось, что к искателям она не имела никакого отношения. Наемница о чем-то быстро переговорила с Магиней, и они расстались. Ламия осталась сидеть за столом, а наемница ушла. «Это, похоже, все-таки не их команда», — протянул орк, глядя на Кланка. «Ну что?» — тот думал. «Парень слишком молод, наверняка без опыта, но это явный нейтрал. Похоже, именно из-за своего возраста он и не нашел себе команду до сих пор. Главным преимуществом любого хорошего разведчика является его опыт работы и умение вернуться назад, чтобы доложить о том, что же он увидел. А если парень не имеет никакого опыта выхода в рейд, то он будет только обузой. Однако он чистый нейтрал. Что делать? Непонятно. А девчонка-то, похоже, и правда закончила академию», — пригляделся к ней Крас и взглянул на командира. «Что думаешь? Кланк на нее особо внимания не обращал. С ней ему до сих пор пересекаться не приходилось, хотя он и живет в городе уже достаточно давно. Он, конечно, знал несколько представителей их расы, но не именно ее. И теперь более внимательно присмотрелся к Ламии». «Да», — согласился он, — «их техника структурирования внутренней энергетики. Судя по всему, она неплохой маг, закончила академию, судя по возрасту, не так давно. Вот, наверное, почему я о ней не слышал». Он посмотрел на того, кто рассказал ему о девушке. «Да, не только год, как из академии. Марш-то сразу каким-то образом перекупила этот трактир у бывшего владельца и достаточно быстро привела его в порядок. А Ламия?» — парень задумался. «Если честно, я не знаю, чем она занимается. Как-то мы с ней не сталкивались. Сами же знаете, что в городе мы и сами редкие гости». Кланг кивнул, соглашаясь с его словами. «Они действительно редко бывали в городе, небольшие или средние выбросы происходили постоянно, и местным командам работы всегда хватало, тем более они выполняли и различные другие поисковые заказы, исследуя развалины городов, древних магов. И такое столпотворение искателей, которое они видели сейчас, наблюдалось лишь при значительных выбросах». Кланг обдумал услышанное и, обернувшись к Роргу, спросил. «Как думаешь, стал бы хороший маг связываться с тем, кто был бы ему бесполезен?» Тот отрицательно покачал головой. «Вот и я думаю, что нет», — кивнул эльф. «Значит, стоит с ним поговорить». И посмотрел на северянина, который как раз остался за столиком один. Девушка зачем-то направилась к барной стойке. «Думаю, лучшего времени нам не представится», — сказал он Роргу, и, поднявшись, направился в сторону спокойно сидящего и наблюдающего за девушкой у стойки парня. Только вот почему Кланку показалось, что в тот момент, когда он поднялся со стула, этот северянин слегка усмехнулся? Трактир. «Добрый вечер», — подойдя к моему столику, вежливо поздоровался эльф. Орг же молча стоял позади него, хмуро посматривая на меня. «Позволишь?» Эльф указал на свободные стулья, впрочем, не претендуя на тот, где сидела Карая. «Присаживайтесь и добрый вечер», — решила я быть вежливым. Подошедшие все же не накинулись на меня без разговоров, а решили что-то обсудить. «Так что вы хотели, господа?» — спросил я, когда они расселись. «А с чего ты решил, что нам что-то нужно?» — проворчал орк. Я усмехнулся. Эльф сначала посмотрел на своего товарища, ну или кто он там, а потом перевел взгляд на меня. «Да, молодой человек, у нас к вам есть дело», — он указал рукой сначала на себя. «Я командир отряда искателей, зовут меня Кланг. Это мой заместитель Рорк, а там сидят остальные мои люди». И он показал в направлении столика, от которого они пришли. «Приятно познакомиться», — ответил я. «Степан». И стал с ожиданием смотреть на них. Поняв, что сам я спрашивать ничего не буду, эльф продолжил. Вернее, просто сразу спросил, явно перейдя к самой сути. «Нам нужен нейтрал, и если ты еще не в команде, мы готовы тебя принять на стандартных для разведчика условиях». «Хм», — задумался я. «Ну, во-первых, я не знал, кто такие нейтралы в контексте сказанного этим эльфом. И, во-вторых, не понимал, почему их выбор пал именно на меня. А потому ответил, команды у меня нет, но мне нужно немного времени, чтобы подумать». И посмотрел на Кланка. «Когда нужен ответ?» Тот, немного помолчав, произнес. «Рейд запланирован на сегодняшнюю ночь. Ответ нам нужен примерно в течение часа». «Понятно», — кивнул я. «Я посовещаюсь со своей знакомой», — мотнул я головой в направлении, как раз посмотревшей в нашу сторону Ламии, — «и дам вам ответ». «Кстати», — произнес орк, — «если это как-то повлияет на твой ответ, то мы готовы принять и девушку в группу. Нам как раз нужен еще и огневик. «Хорошо, я понял», — ответил я орку. Те, выяснив, что сейчас я никакого ответа давать не собираюсь, стали подниматься из-за стола. «Мы ждем твоего решения», — сказал эльф и направился с орком к их столику. В этот момент вернулась Карая и, посмотрев вслед ушедшим, спросила. «И что хотели от тебя эти искатели?» «Им требуется разведчик, вот они и ищут нейтралы на это место». Мои слова совершенно не удивили девушку. Наоборот, она, как бы соглашаясь с выбором этого эльфа, кивнула. «Неудивительно, что они подошли к тебе. Ты ведь чистый нейтрал. Такому как раз среди разведчиков и исследователей самое место». Так, первый вывод. Никакой подставы. Девушка полностью согласна с предложением эльфа. Но мне так и непонятно, кто такие нейтралы. Хотя я оглядел другие группы. Среди каждого такого отряда поисковиков был кто-то, практически полностью лишенный магических способностей, или кто-то из тех магов, что умело маскировали свое ментальное поле. Вывод. Такие люди нужны каждой группе. А теперь вся картина в целом. Город пытаются укрыть, максимально сократив силу проявления магического фона. Это достигается тем самым маскирующе-защитным полем, что я обнаружил в стенах города. В самом городе некоторые здания прикрыты такой же защитой. И теперь самое главное. То, что касается именно меня. В состав всех поисковых групп входит один или несколько тех, чья аура в магическом плане не дает практически никакого засвета. И что мы получаем? Разведка и исследование, скорее всего, местности и развалин, завязаны на маскировку и незаметность. А потому и нужны те, кто не дает этого самого магического засвета, ведь именно по нему местные монстры и прочие хищники смогут обнаружить отряд или отдельных его членов. Теперь понятна роль, которую мне предложили, и кто такие нейтралы. Видимо, те, у кого слабое ментальное поле. В этом отношении они совершенно правы, я им полностью подхожу. Значит, чтобы мне начать налаживать контакты в этом мире, можно подписаться и на эту работенку. Только жаль, что она должна состояться уже сегодня ночью. Но тут ничего не попишешь. За связи и сотрудничество стоит платить. Тем более за вхождение в уже сработанную команду. А как я понял, это именно такие ребята. Правда, нельзя отбрасывать еще один вариант. Им нужен тот, кто будет собирать на себя все ловушки и пойдет впереди. Но в данном случае, когда такой всего один, это нецелесообразно. Слишком быстро я кончусь в случае чего, и им придется пускать впереди себя кого-то из своих. Однако и этот вариант отбрасывать не стоит. А поэтому все-таки следует спросить, что о самом отряде думает девушка. «Карая, а ты вообще знаешь их?» — мотнул я головой на эльфа и его отряд. «Да», — кивнула она, — «это Кланк и его парни. Но о них лучше у Марш спросить. Вон, видишь», — показала она на одного из людей, сидящего за их столиком. «Это ее двоюродный брат. Правда, они не слишком много общались, она больше его сестер знает, но все же». «Так они местные?» — уточнил я у девушки. «И да, и нет», — ответила она. «Эльфы и орки не местные, а все остальные наши. Но они уже давно обосновались в этом городе, так что их вполне можно считать местными». «Понятно», — кивнул я. «И как давно они работают в таком составе?» Это был, пожалуй, самый важный вопрос на этот момент. Девушка задумалась. «Да вроде уже несколько лет, кажется, я о них слышала еще до того, как уехала на учебу в академию. Практически, как и собрали этот отряд». «Спасибо», — поблагодарил я Караю. Она дала мне все необходимые сведения. «Подставы, по крайней мере, той, о которой я не смогу догадаться, не будет. Если меня и захотят слить, то только на пути обратно, когда нужно будет оставить кого-то с собой, закрыть какую-то дыру. Например, задержать какого-либо монстра. Но это уже не подстава, а спрогнозированный риск. И к этому я постараюсь быть готовым. Значит, на это предложение можно соглашаться». «Кстати». «Да, забыл сказать», — посмотрел я на Ламию. «Им нужен маг огня, и они обратили внимание на тебя. Я, конечно, понимаю, что ты работаешь при гарнизоне, но, возможно, это тебя заинтересует». «Да я, в общем-то, не против», — честно ответила она. «Деньги мне всегда нужны, тем более у нас с Марш есть кое-какая задумка, и мы на нее пытаемся поднакопить. Но тут нужно узнать по срокам. Моя следующая смена через 3 дня, так что если мы уложимся, то я за». Я стал рассуждать. «Как я понял, рейд должен начаться уже сегодня ночью, и он очень ограничен по времени, необходимо успеть за какой-то определенный срок куда-то добраться. И тогда получается, что потратить мы должны от 2 до 3 дней. Иначе такая спешка не имеет смысла. Я вообще думаю, что цель в пределах нескольких часов от города. Я осознавал, что пытаюсь подать факты так, чтобы Ламия согласилась. Но я преследовал свои, сугубо личные цели. Что бы она ни говорила о команде искателей, полностью доверять им я не смогу. А если в отряде будет несколько новых людей, то и они не смогут действовать так открыто, как им хотелось бы. Тем более, что девушка неплохой маг, я видел и так. Даже на фоне присутствующих, ее уровню соответствовало не так и много людей. А в ней я почему-то был достаточно уверен. И к тому же мне нужен был напарник, чтобы прикрыть спину. Но не от той опасности, что грозит в лесу, а именно со стороны отряда. Так почему бы этим напарником не стать Ламией? «Хорошо», — обдумав мои слова, согласилась девушка. «Но нужно уточнить у них, во сколько сбор, и идти домой. Нужно собраться в дорогу». Когда она сказала о доме, я кое-что вспомнил. «А ты ничего не забыла?» — спросил я. «Что?» — удивилась она. Я кивнул в направлении выхода. «Наемницы, с которыми ты договорилась. Помнишь о них?» «Точно», — девушка хлопнула себя по лбу. «Тогда, как поговорим с искателями, быстренько заскакиваем к наемницам и заселяем их. Да, ты не против, если я поселю тебя на втором этаже, а им отдам весь первый, там как раз 3 комнаты?» «Без проблем», — пожал я плечами. «Хорошо, спасибо», — кивнула Лами. «Я же посмотрел на искателей. Ну что, пойдем поговорим с ними?» «Да». Городские ворота, ночь. Мы договорились встретиться с искателями через час у городских ворот, где должен был ждать и наниматель, какой-то местный маг. Девушка облачилась в походную одежду, навесила на себя небольшую котомку, 2 длинных кинжала и за плечи лук. Плюс, что неудивительно, в руках у нее было достаточно изящное копье. И мы вышли из дома. Когда подошли к месту встречи, то среди уже знакомых искателей я обнаружил еще одну не менее знакомую ауру. Ауру отца девушки. «Интересно, она сама знает, кого сейчас встретит?» — подумал я. «Так, у нас все», — заметив наше приближение, обратился к магу Кланг. «Мы готовы». Тот кивнул, не оборачиваясь в нашу сторону. Он смотрел куда-то в направлении, уходящей вглубь города, улицы. Вспомнив его разговор с капитаном стражи, я, кажется, догадался, кого он ожидает увидеть. Так и есть. Через пару минут в нашу сторону выдвинулось порядка 15 аур различных существ. Что странно, все присутствующие, да и те, что к нам приближались, были без верховых животных. Или это так и должно быть, или идти нам не очень далеко. Но нужно было сделать кое-что другое, а то выйдет очень уж неприятный конфуз, особенно когда мы выберемся за пределы города. «Карая», — обратился я к девушке, — «пошла бы ты поздоровалась со своим отцом, а то будет не очень вежливо с твоей стороны». Ламия удивленно посмотрела на меня. «А где он?» И она почему-то посмотрела в сторону города. «Не туда смотришь», — усмехнулся я и кивнул в направлении отдельно стоящего мага. «Это же он?» Девушка присмотрелась к фигуре, закутанной в плащ, но разглядеть так ничего и не смогла. А в темноте-то она видит не очень хорошо, сообразил я. Но вот магиня быстро воспроизводит небольшое плетение, удивленно восклицает. «Папа?» и направляется в сторону также обескураженно обернувшегося к нам мага. «Ты чего здесь?» «Мне кажется, или я уже где-то слышал эту фразу», усмехнулся я, глядя на девушку. Честно говоря, я подумал, сейчас будет небольшая разборка, и как результат Караю отправят в освояси. Но ошибся. Ее отец поинтересовался, что она тут забыла. А когда узнал, что она с искателями, лишь пожал плечами и пожелал ей быть поосторожней и поосмотрительней. Да, ничего не понимаю в семейных отношениях. Ведь ясно же, что они на простую прогулку собрались». Так зачем ему, тому, кто все это затеял и кто лучше всех знает, с чем нам придется столкнуться, тянуть туда еще и свою дочь? Дождавшись подошедших воинов, кстати, среди них был и тот, кто встретил меня сегодня на воротах, маг стал объяснять суть задачи. Окрестности города. Ночь. «Отходим от города недалеко в лес», — начал говорить отец Караи. Кстати, я так и не узнал, как его зовут. «Я нахожу место со стабильным источником энергии и открываю портал». Опа! А вот это уже что-то новенькое и интересное. Однако никого больше это не насторожило, все лишь молча слушали. «Мне попались координаты одного интересного места», — маг оглядел присутствующих. «До последней войны магов, значит, были и не последние, оно было каким-то учебным заведением. Вот я и хочу проникнуть в его библиотеку, поэтому нам и нужен нейтрал. и маг кивнул в нашу с Караей сторону. «Чтобы он смог проверить дорогу». «Чё-то я вообще ничего не понимаю. Если это магические ловушки, то они в любом случае должны сработать на меня или нет. Или он имеет в виду вовсе не ловушки, а что-то или кого-то иного. Но, похоже, об этом я смогу узнать только на месте». «И ещё меня очень интересовал тот портал, о котором он упомянул. Видимо, у него есть какой-то работающий артефакт. Я пробовал создавать порталы, но мне не получалось их стабилизировать. Формулы, которые я подсмотрел у демониц, здесь упорно не срабатывали. Они явно не были предназначены для этого мира, ну или, что более точно, не учитывали некоторых его особенностей. Тогда как маг уверенно пообещал создать этот самый портал, и в его словах никто не усомнился, а значит, это тут вполне обычное явление». «Ладно, выдвигаемся», — скомандовал отец Карая. «Времени у нас не так много». Вот еще что-то непонятное. Почему такая жесткая привязка по времени? Все тронулись вслед за магом в ворота из города. Когда проходили мимо местных вояк, многие из них узнали Ламию и стали здороваться с ней. А меня удивило, что тот самый стражник, с которого и состоялось мое знакомство с этим городом, посмотрел на меня и изумленно произнес: «Северянин, это ты? Какими судьбами?» Потом, видимо, сообразив, что я могу его и не узнать, представился. «Я Тарс, помнишь, это я пропускал тебя в город». «Приятно познакомиться, я Степан», — ответил я ему. «Да, я тебя узнал, ты держал меня на мушке», — усмехнулся я. Тот тоже усмехнулся. «Работа у меня такая». «Я понял», — кивнул я, смотря, куда движется колонна. В той стороне вроде бил сильный источник света, и отец девушки явно держал путь к нему. Только я не помнил, чтобы он был магом света. Огонь и земля — это да, но не свет». «Так какими судьбами?» — напомнил о себе Тарс. Я мотнул головой в сторону искателей. Им нужен был разведчик и исследователь, и я согласился. «А Ламия?» — продолжал расспросы Тарс. «Она обычно не соглашается на разовые контракты». «На этот раз согласилась», — пожал я плечами. «Что еще я мог сказать?» «Понятно», — протянул стражник. «Наверное, из-за того, что Кланк и его парни местные, к ним доверие больше». «Да, может, и отец ей что порекомендовал». «Ну, а мы с ребятами подрядились на эту халтурку, так как капитан обещал недурное вознаграждение. И коль тут мастер Крогас, то можно в этом не сомневаться. Он всегда хорошо оплачивает всяческие услуги. Не зря же он глава местной гильдии магов», — кивнул он на отца Карай. «Значит, Крогас, да еще и глава гильдии магов», — прищурился я. «По крайней мере, теперь знаю, как того зовут и кто он». Через полчаса мы были на месте. «Здесь!» — указал Крогас на ту самую поляну, которую я приметил еще от стен города. — Можете пока отдохнуть и привести себя в готовность, мне потребуется около 5 минут. И он начал раскладывать прямо на траве различные ингредиенты. — Ничего себе! Тип порталов, который открывался при помощи ритуалов, мне был известен всего один. Это порталы призыва. Но тут явно что-то совершенно другое. Немного отхожу в сторону, чтобы иметь возможность наблюдать за магом. Все остальные тем временем проверяют свое оружие, доспехи, надевают и активируют амулеты или другие различные артефакты. «Что, интересно?» — раздался голос у меня за спиной. То, что ко мне подходит Карай, я заметил, как только девушка двинулась в мою сторону, но не показал это. «Да», — честно ответил я. Наблюдая за отцом, Ламия объяснила. «Немногие знают, что он еще и сильный ритуалист, поэтому ему все равно, с каким типом магии работать». «А, протянул я. Теперь мне был понятен выбор места открытия портала. Для ритуалистики абсолютно все равно, какой тип энергии закачивать в плетение. Например, это всеобщее заблуждение, что некроманты работают лишь со смертью. На самом деле они могут получить энергию из любого источника, просто для этого необходим правильно выстроенный ритуал и его проведение, что не всегда возможно выполнить. Вообще-то некромант и ведун — это маги одного и того же типа, только один для своих ритуалов в основном использует энергию хаоса и смерти, проводя ее через материалы, способные ее усвоить, такие как кости и прочее, а второй — энергию жизни и покоя, при этом пользуясь травами и силой деревьев. В этом и есть сила как ритуалистов, так и шаманов. Они не так сильно привязаны к тем энергиям, с которыми способно работать их ментальное поле, просто этот тип энергии может усваиваться непосредственно ими, и в этом случае для проведения ритуала им не нужен материальный носитель, им могут послужить и они сами. Другое дело, что не все могут совершать ритуалы, активируя их. Хотя они и не требуют большого вложения магической энергии, но зато необходимо мысленно правильно выстроить рунную формулу, привязанную к ритуалистике. Ведь активировать придется не материальное воплощение ритуала, а его энергетический каркас, который будет находиться в сознании мага, и это способно сделать далеко не все маги. Но я, тем не менее, наблюдал за действиями мага. Я все это прекрасно мог воспроизвести, когда потребуется. Мне даже сам ритуал не нужен, мне необходим либо полученный в его результате энергетический каркас, либо рунная формула, либо структура уже работающего плетения. Анализатор, который поселился в моем сознании, скопирует все три варианта и уже потом разберет их по полочкам, если, конечно, это модульная конструкция. Я заметил, что не все плетения после древних создавались в соответствии с теорией модульности. Они были одной сплошной структурой. В то время как плетения древних всегда были разбиты на составляющие их элементарные микромодули энергокаркасов. Я уже несколько раз встречал упоминания справочника атомарных плетений, которые, скорее всего, и являлись этими самыми микромодулями, но пока так и не наткнулся ни на одну его копию. Хотя уверен, что среди той кучи информационных кристаллов, что у меня была, хотя бы один с подобными сведениями должен был быть, но как их безопасно просматривать, я пока не понял. У ритуалистики был еще один немаловажный и от этого перекрывающий все ее недостатки плюс. При отсутствии сильного источника магии, а в некоторых случаях и вообще без него, именно ритуал в чистом виде способен вытянуть плетение на нужный уровень и влить в него ту кроху энергии, которая потребуется для активации плетения. Но сейчас это был не наш случай. Тут источник магии нужен был для каких-то иных целей. «А что он делает?» — спросил я у девушки. Хоть я примерно и догадывался, что в итоге увижу, но мне было интересно ее мнение. «Насколько я понимаю», — прищурилась Ламия, «он рисует материальную проекцию структуры плетения открытия портального канала». Я с удивлением посмотрел на нее. Слишком много слов из языка древних прозвучало в ответе девушки. Она же истолковала мой взгляд несколько иначе, поэтому отмахнулась. «Не заморачивайся, это действительно сложно». Немного подумав, все-таки пояснила. «Он хочет с помощью пентаграммы открыть портал». Я стал следить за манипуляциями мага еще более внимательно. Меня заинтересовала фраза «материальная проекция структуры плетения», и если я прав, то это должно быть двухмерное отображение некой трехмерной конструкции. Теперь мне стали понятны и все разложенные магом сложные приборы. Это была не часть ритуала. Просто они позволяли максимально точно нанести на поверхность вычищенной земли какой-то рисунок, вернее, схему. «Все, готово», — распрямился маг. Схема у него получилась до нереальности сложной. Я и запомнил ее только благодаря анализатору. «Отойдите все на несколько шагов», — указал он в сторону леса. «Будет небольшой энергетический выброс. И приготовьтесь, он может привлечь твари из леса». Все быстро выполнили его команду и обнажили оружие. Я же суетиться не стал. Поблизости я не видел ни одного хищника или монстра, но сосредоточенно следил за магом. Вот активирующее нанесенное на землю в пентаграмму плетение. Запомнить его структуру. Мгновение, и то, что было начертано на земле, преображается без какого-либо перехода в энергетическую трехмерную модель. «Ментальная структура открытия локального телепортационного канала», — выдал анализатор. И сразу добавил, структура предпоследнего поколения. Коэффициент эффективности ниже 70%. Так, тут же зацепился я. Есть еще и структура последнего поколения. Кроме того, судя по всему, анализатор со 100% вероятностью смог ее идентифицировать. А это могло означать только одно. Это чистое плетение древних магов. Внести структуру в базу знаний, хотя, по идее, анализатор ее и так опознал, или он определяет это по каким-то внешним признакам. Но никакой базы знаний ментальных структур в анализаторе не было. Что бы еще сделать? Если он ее опознал, то, возможно, сможет сделать и еще кое-что. Выделить координаты точки приема и точки отправки, отдаю я ему команду, и мгновенно получаю два ряда цифр и рун. Первый — это координаты нашего настоящего местоположения, а второй — координаты точки назначения. И что странно, когда портал открылся, он стабильно работал. Кроме всего прочего, я понял, для чего магу нужен был источник энергии. На поддержание работы портала ее требовалось неимоверное количество. Если бы маг создавал портал, полагаясь только на свои силы, то он не смог бы продержать его и часа, выдохся бы от истощения. А источник поможет поддерживать его работу пару дней, если не больше. Но зачем это делать? Зачем такие сложности? Выводы два. Либо нам нужно будет очень быстро ретироваться сюда, обратно, либо маг не знает, как точно задаются координаты. Вернее, он перемещается по уже известным координатам и не знает координат нашего настоящего местоположения. А о той академии он так и сказал, что раздобыл ее координаты. Крогос подошел к нам. Портал точно продержится 7 часов. После этого внесенные в него координаты могут измениться, и он разорвет свою привязку с точкой прибытия, поэтому вы должны уложиться в это время. Странно. А вот этого я не понимаю. Что за временное смещение? Еще раз проверяю выделенные координаты. Ничего особого в них нет. Конечно, это не широта и долгота, но измениться со временем они не могут. Или маг не совсем понимает принцип работы плетения, которым пользуется, или... Я повернулся к Ламии. «А почему 7 часов?» — тихо спрашиваю у нее. «Это минимальное время, которое могут простоять открытыми такие порталы», — объясняет девушка. «Так, новый интересный вопрос. Какие именно такие, и что тогда это за другие?» «Нужно срочно искать знания, которыми обладают местные маги. Похоже, от наследия древних у них осталось гораздо больше, чем в любых других мирах, где я побывал. Больше отец Карая ничего рассказывать не стал, а скомандовал выдвижение вперед. Ну ладно. Смотрю, как в портал по очереди без опаски проходят люди. По эту сторону оставили 6 бойцов из гарнизона. Они должны охранять портал до нашего возвращения. Подходит моя очередь. Делаю шаг сквозь портал и оказываюсь в месте, буквально переполненном магией. Окрестности развалин неизвестного города. Все та же ночь. Резко смещаюсь в сторону. Что-то не так. Люди спокойно стоят и ожидают команды мага к выдвижению. Он же сверяется с какой-то небольшой тетрадкой. Но это все не то. Что-то тут не так. Я ничего не могу понять, а потому озираюсь, выискивая угрозу. Я ищу не там, и поэтому поднимаю взгляд вверх. Над нами кружат 2 маленькие точки. Но это лишь иллюзия, которую на нас наложили. Точки постепенно приближаются, и теперь я уверен, что до меленьких им, как мне, отсюда до дома. «Воздух!» — тихо произношу я, опасаясь спровоцировать преждевременное нападение. Черт его знает, кто это такие, но то, что это живые существа, я не сомневался, да еще и умеющие пользоваться магией, да к тому же неплохо. Ведь морок они сумели наложить на весь наш отряд. Я смещаюсь почти вплотную к остальным и произношу. «Воздух, придурки!» Сказал я это достаточно внятно, и потому меня услышали. Кланг сначала с недоумением смотрит на меня, но потом до него все-таки что-то доходит, и он поднимает глаза в небо. «Виверны!» — реагирует он на приближающихся тварей и забегает в лес. Все следуют за ним, но и я стараюсь не отстать. «Быстро, копейщики, алебардисты, вперед!» — командует Кланг. Похоже, он неплохо знает, как сражаться с подобными тварями. «Помните, они умеют подавлять волю, активируйте амулеты! И остерегайтесь их ядовитого дыхания!» Маг посмотрел на остальных. «Маги воздуха, не дайте им подлететь к нам! Маги земли и огня, ваша работа, уничтожьте их, пока сюда не слетелась вся стая!» Ну а теперь ждем. А ведь и правда, они похожи на дракона, только более длинная шея и приплюснутая морда. Монстры сели на площадку и стали продвигаться в нашу сторону. Только зачем им это нужно? Видят же, что мы укрылись под деревьями. Видимо, и эти твари посчитали точно так же и начали отступать назад, чтобы иметь возможность взлететь. «Не дайте им уйти!» — торопит эльф. «Иначе они приведут сюда всю стаю, и мы не сможем вернуться через этот портал!» И повернулся к магам воздуха. «Нужен воздушный пресс! Прижмите их к земле!» Пара магов кивает, остальные держатся за нами. Небольшое перешептывание, и я вижу сначала странную рунную формулу на том неизвестном мне алфавите, которая через мгновение преобразовывается в рунную формулу на языке древних, а потом я вижу и образующуюся структуру плетения. А ведь оно мне знакомо. Лейла использовала нечто подобное, только называла это плетение тараном. Правда, в этом случае мощность и сила плетения значительно больше. Что еще? Ах, да! Я уже несколько раз вижу, как местные сначала отрабатывают заклинания на странном рунном языке, а потом преобразуют в рунный алфавит древних, и только потом активируют само плетение. Это необычно. Они, похоже, пошли совершенно иным путем и не стали изобретать рунный алфавит, который сам производит необходимое воздействие на потоки энергии. Они поступили проще. Каким-то образом сумели увязать используемые руны с рунами древних магов. И у них это прекрасно работает. Интересная методика. Несколько снижает скорость на преобразование, но зато работает значительно стабильнее и надежнее. Плюс еще одним неоспоримым достоинством является именно для меня то, что их руны неким однозначным образом увязаны с алфавитом древних, что позволит более точно перевести попавшие ко мне рукописи и книги. Но опять же, мне нужен как сам этот рунный алфавит, так и его трактовка в местном понимании, чтобы я смог с ним работать. Надо искать выход на знания магов, понял я. И тут так кстати была упомянута магическая гильдия того города, где я пока временно осел. Постараюсь наведаться туда. Правда, я не маг, так что придется поискать обходные пути. Но это потом. А пока идет бой. И наша команда уже смогла прижать Виверн к земле, не давая им оторваться. Я в общей свалке не участвовал, так как я и не маг по местным меркам, да и не копейщик, хотя готов был подхватить оружие любого выбывшего из боя. Люди действительно действовали согласованно, и никто даже не косился в мою сторону. Мне наверняка была отведена своя роль, и она не имела никакого прямого отношения к битве с монстрами и их уничтожению. Вот завалили одного зверя, разорвав его голову обычным, но достаточно мощным огненным шаром. Но второй еще держится. Однако и его конец близок. Маги насели на него плотно, копейщики удерживали его на дистанции и сумели повредить ему даже одно крыло, так что и улететь он не мог. Понимая, что от меня никакой пользы тут не будет, я решил отойти немного назад, куда оттащили наших раненых. Все-таки кого-то первый Виверн зацепил. Оттуда и за боем следить удобней, и если что, смогу прикрыть брешь не только по моему направлению, но и по всем остальным. Там как раз сейчас находился один из эльфов, накладывая на раненых плетение среднего исцеления. Тоже знакомая структура, но опять же, работает по тому же принципу. Местный рунный алфавит, преобразование в рунную формулу на языке древних и активация плетения. Подхожу ближе и замираю на месте. За спиной эльфа притаилось несколько существ. По всем показателям это животные, хотя и наделенные магическими способностями. Только вот я заметил, что один из них как две капли воды похож на того эльфа, что сейчас занимался врачеванием. Непонятно. А другие, серые, похожие на больших тигров. Они меня не заметили, так как я был скрыт от них деревьями. Так, этот псевдоэльф продвигается вперед, готовясь напасть, а за ним перемещаются тигры, прижимаясь к самой земле. Вот один из них слегка приподнимается. Я подозреваю, что он приготовился к прыжку. Но нет. Странное подрагивание ауры, и я вижу стоящего на коленях стражника, как раз того, над которым колдует эльф. Что-то мне все это напомнило. Черт. «Так это же и есть те самые перевертыши, на которых меня и проверяли», — догадался я. И что странно, постепенно их аура приближается по своим свойствам к ауре того, в кого это существо обернулось. Но все равно это лишь внешний слой. Под ним проглядывает и второй, который отображает истинную сущность существа. Странно, чего они ждут? Ага, понятно. Там два человека и один эльф. Вот перевоплотился в последнего еще один перевертыш. Теперь они готовы к нападению. Все подобрались достаточно близко. Вижу скрывшуюся в лесу еще одну ауру, которой не хватило своего тела. Ну да ладно. Я так понимаю, что они враги. А потому быстро проскальзываю вперед и делаю два резких шага в сторону ближайшего перевертыша. Это как раз псевдоэльф. Удар. Невероятно. Зверь на немыслимой скорости уклоняется от него и бьет меня ногой в живот. Я еле успеваю чуть сместиться в сторону, и это дает удачный угол для удара, который и перерубает подставленную под него ногу. Тихий скулёж. Вот теперь и остальные перевертыши обратили на меня внимание, как и эльф, который сидел к ним спиной. Он что-то закричал, но я его не слушал. Первого добить, врагов за спиной не должно остаться. Черт, магию лучше не применять. Еле успел остановить я себя перед активацией руны паралича. Незачем пока моим соратникам знать о том, что я маг. А потому перекат и уход за дерево, в которое в этот миг врезается грузное тело одного из псевдолюдей. Удачно, нечего сказать. Не поднимаясь с колен, делаю два быстрых удара, перерубающих его позвонки. А вот теперь уклонение. Последний противник оказался опасно близко. Невероятная скорость. Их силу я на себе не испытал, но потому как от удара содрогнулось дерево, можно было предположить, насколько враг был силен. Блокировать нельзя, даже скользящий удар оставит меня без оружия, а насчет их не очень большой живучести, с учетом прямо-таки бьющей через край энергии жизни, я сильно сомневался. Потому удар. Выпустить клинок. Я знал, что его заклинит, так и было нужно. Это замедлило перемещение противника. Еще один удар. И голова последнего перевертыша катится к стволу ближайшего дерева. Осматриваю лес вокруг. Был еще один зверь. Да, вижу его. Но он не подходит близко. Затаился в глубине леса. Зато ко мне бегут наши. Быстро подбираю свой клинок и убираю его в ножны. Черт его знает, может, местные в курсе, как выглядит адамантит, и насколько он ценен и дорог, а потому лучше избежать лишних вопросов. Вот подбежал Кланг, огляделся. И посмотрел на меня, спокойно стоящего перед ним. Но вместо того, чтобы поздравить с победой, направил на меня лук. Так поступили и остальные. «Мастер!» — закричал он. «У нас тут три трупа перевертышей. Проверьте северянина!» К нам подходит отец Карай и произносит обычное заклинание опознания. Так, по крайней мере, мой анализатор опознал его ментоструктуру. Ждет результаты его отработки. «Все нормально», — наконец говорит он. «Он обычный человек». «Понятно», — кивает эльф и, опустив оружие, обращается ко мне. «Сам же все понимаешь». И вновь осматривается кругом. «Удивительно, что тебе удалось завалить их всех. Обычно без помощи мага это сделать очень сложно». Я пожал плечами. «Повезло. Они хотели напасть на этих», — указал я на раненых и лекаря. Вот я и подловил момент, когда они отвлеклись. Первого снял сходу, второй промахнулся, врезавшись в дерево. Ну а с третьим пришлось повозиться. Кланг несколько странно посмотрел на меня, но никак комментировать мой рассказ не стал. Я же вгляделся вглубь леса. Последний перевертыш пропал. И это плохо, я не успел отследить из-за набежавшей толпы, в каком направлении он скрылся. Однако я почему-то был твердо уверен, что он где-то недалеко. Между тем народ стал стягиваться на поляну. «Ну что?» — обратился к присутствующим маг. «Вот и первые трофеи». И он показал на тела виверн и принесенные трупы перевертышей. «Это общее». Это относилось к большим монстрам. «Ну а это — личный трофей», — кивнул он на постепенно превращающихся в животных псевдолюдей. Немного помолчав, он посмотрел на небо и сказал, «На разделку туш не больше часа, иначе не успеем». Все засуетились. Как разделывать туши, я, конечно, знал, но вот что ценится в качестве трофеев, даже не представлял. «Эй, северянин!» — окликнул меня знакомый стражник. «Ты чего застыл? Займись ими!» И подошел ко мне. «За четверть готов помочь!» Я пожал плечами на его предложение, а он начал потрошить тушку уже полностью превратившегося в зверя-перевертыша. Потом вытащил из своей котомки несколько мешков и, взглянув на меня, спросил. «Так ты чего?» «У меня мешков нет», — сказал я первое, что пришло на ум. Он посмотрел на меня, как на идиота, и проворчал. «И за каким, спрашивается, ты в лес попёрся?» С этими словами вытащил ещё несколько мешков и кинул их мне. «Потроши быстрее, да выбирай потроха! На месте разберёмся, что к чему. Вон!» — кивнул он в сторону Карай. «Если что, твою подружку за небольшую долю попросим помочь!» Теперь мне было понятно, что ему нужно. Все вырезали не просто мясо или кости, а то, что давало хоть какой-то магический засвет. Однако, так как я, опять же, не был в их представлении магом, то и определить ничего этого не мог. Ну да ладно, я пошел другим путем. Я вырезал все, где замечал хоть какую-то магическую активность, и для отвода глаз кидал туда еще несколько органов или потрохов. Кроме того, я очистил еще и все кости. Не знаю, как и кто, но я давно понял, что для изготовления амулетов они почти идеальный материал, даже если в них особо и нет никакой внутренней магической энергии. Но с перевертышами это было не так. Она там была, хотя и достаточно слабая. Так мы провозились час. Мешки я потом поместил в одну большую котомку, которая завалялась в моей сумке. Хороша она была тем, что поглощала магическое излучение, У всех остальных были примерно такие же сумки или рюкзаки, куда они распихали раздобытые органические артефакты, как я сам для себя назвал, все эти найденные потроха. Что странно, виверн не разделали полностью, и самую сильную их энергетическую составляющую почему-то не вырезали. Я решил скосить под дурака и попробовал вырезать этот непонятный орган. «Ты чего?» — спросил у меня Тарс. «Так забыли же», — указал я на что-то непонятное. «И что?» «Мои предки всегда его забирали с собой». «Ну, вырезай», — пожал он плечами. «Только он никому не интересен, ведь это виверна, а их преобразователь маны никому использовать не удается». «Да?» — удивился я. «Странно. Мои им пользовались». Тарс насмешливо посмотрел на меня. «И что они делали?» Я подумал и, усмехнувшись, ответил. «Ели. Говорят, ото всех болезней помогает». Стражник ошарашенными глазами вгляделся в мое лицо. «И как на вкус?» «Не знаю, дорогая вещь, мне ни разу не доставалось». Пожал я плечами и закинул в мешок второй вырезанный накопитель маны. Мы направились к центру поляны. Там как раз собрались и все остальные. Кланг о чем-то разговаривал с отцом Ламии и потом обратился к магам огня. «Трупы необходимо уничтожить, а то разные подельщики сюда сбегутся со всех окрестностей». Все трупы сложили в одну большую кучу, и огневики спалили ее дружным залпом, оставив на поляне лишь прах и пепел. «Все, уходим отсюда», — скомандовал Кланг и указал вперед. «По словам мастера, примерно через километр наша цель». Все тронулись с мест. Шли недолго, минут 5 от силы. И перед нами раскинулись огромные развалины какого-то города. Я как-то Академию представлял себе несколько меньше по размеру, а тут по площади эти развалины превышали город Парн. Ну и где разыскать эту самую библиотеку? Но, похоже, отец девушки знал ответ. Когда мы остановились, Ланг отыскал меня взглядом. «Северянин, подойди», — попросил он. Люди опять забыли мое имя, для них я вновь стал северянином. Эльф указал направление и спросил. «Видишь вон то здание с куполообразной крышей?» Я кивнул. Находилось оно не так далеко от края города. «Тебе туда». По словам магистра, это и есть библиотека. Я посмотрел на мага, он кивнул, подтверждая слова эльфа. А Кланг продолжил инструктаж. «Идешь 50 метров, останавливаешься, присматриваешься, выглядываешь зверей. Я смотрю, ты глазастый парень, и виверн первый заметил, и перевертышей, так что, думаю, справишься. Потом машешь мне рукой, и мы выдвигаемся следом. Ты же идешь дальше. И так, пока мы не доберемся до библиотеки». «Понял», — кивнул я. «Хорошо, тогда готовься. Снимай с себя все амулеты». Правда, оглядев меня, он удивленно хмыкнул. «Хотя у тебя и так ничего нет. Даже оружие не магическое». «Специально готовился?» — уточнил он. «Я лишь неопределенно пожал плечами». «Понятно», — кивнул он. «Тебе особо и деваться-то некуда. Чистый нейтрал. Но это и правильно. Если справишься, можно будет поговорить о постоянном контракте». Он еще раз осмотрел меня с ног до головы. «Мешок-то оставь», — указал он на мою котомку с местными трофеями. Я кивнул. «Ну, вперед», — уступил он мне дорогу. Я посмотрел на развалины города. «Почему дорогу должен проверять именно нейтрал?» Этот вопрос не давал мне покоя. Но, вероятно, уже через некоторое время я узнаю на него ответ. Передо мной лежат развалины неизвестного города, и хоть это не город древних, но и в нем могут сохраниться кое-какие знания. И не факт, что они достанутся магистру, отцу Карае. Мне тоже нужны ответы на многие вопросы. И почему бы не начать их поиск именно здесь? Приняв такое решение, я делаю шаг вперед. За спиной остаются напряженные лица моих спутников, а передо мной — развалины города.